Глава 44. В этот вечер Михаил Штанько за Оксаной в банк не поехал. Заперся в доме и то и дело поглядывал в камеру домофона за калиткой, не явится ли за ним полиция. В голове роились сомнения. Олег Мешков не стал его задерживать, вызвал на допрос завтра. Почему? Собирает улики? Или по старой дружбе дает возможность сбежать? Так или иначе, Мешков может передумать и явиться для задержания в любой момент. На этот случай у опытного бойца продуман отход. Через окно, в чужой двор, затем в переулок, где за помойкой спрятан автомобиль. Во дворе раздался грохот разбитого стекла. Штанько метнулся к окну. Сработала его сигнализация. Трехлитровая банка с водой ухнула со столба при открытии калитки. Обескураженная Оксана, пришедшая с работы, замерла перед осколками. Михаил выбежал из дома и успокоил ее. «Ребятня!» — шуткует. Он остался прибрать осколки и незаметно установил новую банку. После ужина Оксана мыла посуду. Михаил принес деньги, и пока думал, как признаться любимой женщине, она заметила его нервозность. — Ты чего? — Оксанка, возможно, я уеду. — Куда? — Туда, на войну. — Зачем? Там опасно. — Здесь для меня еще опаснее. Вот тебе деньги, положи на карту и пользуйся. Он выложил пачку денег на стол. Оксана вытерла руки, оценила банкноты. Тревога в ее глазах усилилась. — Откуда столько? Что ты наделал, Миша? Врать Штанько не хотелось, но и сказать правду он не мог. Согласившись таскать оружие через границу, он вляпался по-крупному. Сам виноват, сам ответит. Женщина ни при чем, ей лучше не знать о его делах. Оксана швырнула полотенце на деньги и вцепилась в Михаила. — Расскажи, не молчи, мы вместе или порознь? Она трясла его, ловила взгляд, он молчал. Ее огромные доверчивые глаза умоляли вернуть былое спокойствие даже за счет сладкой лжи. Он отводил взгляд. Оксана беспомощно ударила его кулачками в грудь и сама затряслась в рыданиях. Михаил обнял женщину, погладил, усадил рядом с собой на диван. — Ну что ты, Оксанка, угомонись, не надо мокроту разводить, я тут, с тобой. — А завтра... Она вытянула шею, пытаясь заглянуть сквозь глаза в его душу. Он не выдержал, опустил взгляд. Заметил крестик на ее груди, его подарок. Порадовался. Осветила, носит. Что бы ни случилось, память о нем останется с ней навсегда. Вдруг вспомнил, что раненый хворост пытался говорить про этот крестик, за что-то извинялся. Михаил крепче обнял Оксану, поцеловал в гладкие волосы. Она затихла в его объятиях, прильнула, расслабилась. Свободной рукой он нашел в телефоне снимок крестика с бриллиантом из каталога. Сверился с лежащим на женской груди. Странно, немного другой. — Когда ты уедешь? — спросила Оксана. Вместо ответа он поцеловал ее в грудь, дал вольность рукам. Ей нравились прикосновения. Взаимная нежность продолжилась в постели. Проснулся Михаил ранним утром. Рядом сладко свернулась под одеялом Оксана и посапывала в его сторону. Он залюбовался безмятежным видом любимой женщины. Она почувствовала его взгляд, заворочилась, откинулась на спину, столкнула с груди одеяло. Он увидел подаренный крестик, вновь нахлынули сомнения. Тот или не тот. Оксана проснулась и заметила его тревогу. — Ты чего, Миша? Успокаивающая улыбка у него не получилась. В колонии и на войне губы отвыкли улыбаться. Она выпростала руки, обхватила его за шею, коснулась мягкой грудью и обаяла нежным телом. — Ты ничего плохого не натворил? Она по-прежнему хотела услышать слова уверения, но Михаил и на этот раз промолчал. Он вдруг понял, что Оксана с ним не ради денег и комфорта, чем он стремился ее окружить, а ради уютной уверенности, Им хорошо вместе, и ничего плохого не случится. — А ведь может, если уже не случилось, — с горечью подумал он. Она почувствовала его нервозность и по-женски успокоила, прильнула теснее, влажно поцеловала в губы и мягко раскрылась. Потом они завтракали. Пока Оксана собиралась на работу, Михаил проверил, сигнальная банка на месте. Он убрал ее и пригнал машину из укрытия. Оксана обрадовалась предложению отвезти ее на работу. «Я подала на развод с Аркадием», — сказала она, выйдя из машины около Сбербанка. Он смутился. Она задержалась, хотела услышать его реакцию. «Вечером заеду», — пообещал Михаил, внушая уверенность прежде всего себе. Ехать на вызов в полицию Штанько не собирался. Врать на допросе не получится, а правда его погубит. Вместо полицейского участка Михаил остановился у ювелирного магазина. Покупателей в ювелирном еще не было, и он показал скучающей продавщице фотографию крестика с бриллиантом в телефоне. «Мои друзья такой крестик у вас заказывали, а им дали другой». «Помню, интересовались, но не заказывали». «Как так?» «Дорого, наверное. Только подарочный футляр купили». «А деньги с карты сняли», — хотелось возразить Михаилу. Хворост еще хвастался, что 20% скидки выбил. «Будете заказывать?» — спросила продавщица. Но Штанько уже покидал магазин, собираясь навестить Хворова. Друг хоть и ранен, но за крестик для Оксанки должен ответить.